Глава 39. Прижимая букет к груди, Инна вернулась в квартиру, прошла на кухню и сразу к окну. Через минуту внизу появился Никита. Он быстро сел в машину и прямо-таки сорвался с места. В груди болезненно кольнуло. Его джип уже скрылся, а она еще несколько секунд стояла, глядя во двор. Как же скверно получилось, как отвратительно и как обидно. Отмечать свой день рождения Инна поначалу отказывалась. Ну какие ей праздники, какое застолье, когда в душе сплошная тоска. Еще и, как назло, накануне вспомнился прошлый год. Тогда она тоже категорически не хотела никаких празднеств. Последние недели беременности протекали тяжело. Живот был огромным, гораздо больше, чем с Митей. Инна передвигалась с большим трудом, не могла наклониться, не могла даже лечь нормально. Постоянно мучили то изжога, то одышка, ломила поясницу, отекали ноги. Сама себе Инна казалась грузной, неповоротливой, беспомощной. Хотелось только тишины и покоя. Мать тогда по привычке рассчитывала на ресторан и была, конечно, разочарована, но в кои-то веки давить не стала. Приехала днем, поздравила и уехала. А вскоре пришел с работы Никита, освободился пораньше. Принес цветы, гелевые шары и всякие вкусности. Вот тогда, вопреки ее апатии, неожиданно получился чудесный вечер. Простой, но уютный и романтичный. Они потом полночи лежали в обнимку и болтали о том о сём, говорили друг другу нежности, представляли вслух, как у них все будет через год, через два, и так чуть ли не до самой старости. Они бы тогда даже не поверили, узнав, что ничего этого не будет, вообще ничего. Горько было от этих мыслей. Если бы не мать, то в этом году Инна предпочла бы даже не вспоминать про свой день рождения. Но тут уж мать насела вовсю. «Понимаю, что нет настроения. У меня, думаешь, есть? Меня тоже твой папаша предал. Сердце болит, таблетки горстями пью, ночами не сплю. Но никто этого знать не должен. А я как подумаю, что все наше семейство обсуждает, как с нами обошлись муженьки, особенно Галя, мерзавка, злорадствует. А мы должны всем показать, что у нас все прекрасно, что мы тут не плачемся, бедные несчастные брошенки, как она думает. Надо заткнуть всем рты. Да и самим не мешало бы развеяться, а то так погано на душе, сил нет. И этот вроде, твой папаша, помалкивал вечно, но, видно, его и не слышно. А так пусто стало дома. Порой даже находиться там не в моготу». Мать горестно всхлипнула, но тут же встряхнулась, взяла себя в руки. Что говорят родственники, и не было плевать. Но мать стала жалко. Она ведь сама в этом варилась и по себе знала, как трудно выносить это ощущение внезапной пустоты. Потому и уступила. Но отмечать согласилась только дома. А сейчас жалела. Даже до прихода Никиты жалела, что они все это затеяли. Смотрела на гостей с вежливой улыбкой, а сама ждала, когда же все уйдут. А еще все время украдкой поглядывала на телефон. Ждала, что Никита хотя бы напишет. А он приехал. Внешне Инна казалась спокойной, абсолютно невозмутимой. И не скажешь, что внутри ее всю колотило от захлестнувших чувств. Лишь едва заметная дрожь в руках могла бы ее выдать, да влажный блеск в глазах. Но на кухне она была одна. Сейчас ей казалось, что она одна и в целом мире. Хотя из гостиной доносились голоса. «Алла, ты это про кого сейчас рассказывала? Кто мерзавец?» — спросила материна двоюродная тетя, глуховатая любопытная старушка. «Да бывший этот», — отозвалась мать, стараясь говорить тише. «Иннин бывший муж». «Бывший?» — ахнула та. «Инночка развелась?» «А я помню его. Кажется, это был чей-то юбилей. И Инночка с ним приходила, да? Симпатичный такой молодой человек. Мне очень понравился». На старушку тут же накинулась мать, уже не пытаясь сдерживаться. Забыла собственные слова. «Все должны думать, что у нас все замечательно». Словно ненависть к Никите затмила для нее свои же установки. «Да что там может нравиться, тетя Зоя? Вы издеваетесь? Вы знать его не знаете, а этот подонок, между прочим, моей дочери всю жизнь сломал». Затем она перешла на шепот. За стеной раздались ахи и причмокивания. «Ну надо же!» — приглушенно восклицали родственники. «Бедная Инночка!» «И вот этот мерзавец посмел еще сюда заявиться после всего. Мы его выгнали, конечно. Хватит!» и так уже нахлебались. В гостиную забежал Митя, и пересуды прекратились. «А где мама? А скоро будет торт?» Инна наполнила вазу, поставила цветы в воду, бережно поправила нарядную упаковку и на минуту задержалась взглядом на нежных розовых бутонах, на белых чашечках лилий. Затем с непроницаемым лицом вошла в гостиную. Разговоры сразу смолкли, но тут же кто-то из гостей начал о другом, и все охотно подхватили. Инна обняла Митю. «Скоро, мой хороший, скоро будет торт», — улыбнулась она сыну. К счастью, гости вскоре ушли. Засиживаться никто не стал. Наверное, потому что за столом воцарилось напряжение, хотя Инна ничем не выдавала своего состояния. «Наконец-то», — пробурчала мать, устала как черт. «Галина всю дорогу свою ехидную улыбочку прятала, видела? Стерва!» «И про твоего отца не удержалась-таки», — спросила змея. «А где Андрей?» — передразнила мать ее и тут же рявкнула. «Где надо?» Отец сам не захотел приходить. Утром позвонил, поздравил, перевел деньги в качестве подарка и что-то наплел про срочную поездку, хотя Инна прекрасно понимала, что он попросту трусит прийти. Точнее, боится встретиться с матерью. «А тетя Зоя это», — продолжала ворчать Алла Арнольдовна, — «совсем из ума выжила». «Мама, замолчи», — перебила ее Инна. «Пожалуйста». Алла Арнольдовна уставилась на нее в первый миг ошеломленно, но тут же вознегодовала. «Что? Это ты мне? Тебе. Как ты с матерью разговариваешь? А как ты с Никитой? То, что ты устроила, это недопустимо, это...» «А что я такого, собственно, устроила? Я лишь сказала ему правду. Ты забыла, как он не так давно обошелся со мной? Сказал бы спасибо, что я не сняла побои и не засудила его. Как он вообще посмел после всего сюда припереться? Он все еще мой муж. И он отец моих детей. Ты не должна была так на него накидываться». «Ах, отец и муж. Шлюшке его об этом скажи. Или ты что, решила его простить?» Алла Арнольдовна недобро прищурилась. «Может быть, и решила. Это мое дело». «Ну и дура. Увидела букетик и забыла, как он кувыркался с другой?» «Не забыла. Но наши отношения тебя не касаются. Он пришел ко мне, понимаешь, ко мне. Ты не имела права его прогонять. Не имела права вообще ему что-то говорить». «Я не имела права?» — задохнулась мать. «Я скажу честно. После истории с Митей я собиралась. Я не хотела с тобой больше общаться, мама». «Да, вот так. Поэтому я не отвечала на твои звонки. Потом от тебя ушел папа, ты приехала ко мне. Я не смогла. Я пожалела тебя, потому что понимала, как тебе больно. Я думала, и ты меня поймешь, но ты... Сегодня ты перешла черту. И я прошу тебя уйти». Инна старалась говорить спокойно, но под конец голос дрогнул. «Ты прогоняешь родную мать?» Тихо и словно не веря произнесла Алла Арнольдовна. «Прогоняешь ради этого кобеля, который ноги от тебя вытер? Мама, прекрати, уходи!» Инна чувствовала, как в груди закипала истерика. «Я для тебя всю жизнь, все, а ты? Ни ума, ни гордости у тебя, ни уважения к родителям. Я не могу тебя больше слышать», — сорвалась она, повысив голос. «Видеть тебя не могу. Ты же все портишь, отравляешь всем жизнь. Что хорошего я от тебя слышала? Только одни гадости. И ты ничего про Никиту не знаешь. Ты понятия не имеешь, какой он. Но каждый раз ты смешиваешь его с грязью. А уж перед тобой он точно ни в чем не виноват. А теперь уходи». «Если я уйду, то...» Мать не договорила. Окинула Инну горящим взглядом, затем, поджав губы, стала собираться. Но уже выходя за порог, все-таки бросила. «Сначала меня предал муж, а теперь и дочь. Никого у меня не осталось. Что ж, спасибо тебе, дочка. Живи, как знаешь. Только не пожалей потом». Дверь за ней захлопнулась. Инна тяжело опустилась на стул. Разговор с матерью полностью ее опустошил. Пару минут она сидела в каком-то оцепенении. Затем достала телефон и набрала Никиту. Она не думала, о чем будет говорить. Пока хотелось одного — извиниться перед ним за мать. И, может быть, сказать «приезжай». Но Никита на звонок не ответил, а через полчаса он ей сам перезвонил. Сердце тут же затрепыхалось, как у девчонки. Она приняла вызов. «Никита?» — начала Инна взволнованно, но услышала в ответ чужой, совершенно незнакомый голос. Это не он.